Вот светский кружок. Говорят, говорят, большей частью переливая из пустого в порожнее, и нет речи о Боге, общем всех Отце, о любви Его к нам, о будущей жизни, о воздаянии. Почему? Стыдятся завести речь о Боге. Но что удивительнее всего, даже люди, мнящиеся быть благочестивыми, сами светильники, редко говорят о Боге, о Христе Спасителе, о драгоценности времени, о воздержании, о воскресении, о суде, о будущем блаженстве и вечных муках в кругу своих семейств и в кругу светских людей, а проводят часто время в пустых разговорах, играх и занятиях. Опять потому, что стыдятся завести такой разговор, боятся наскучить или опасаются, что сами не выдержат, не будут сердечно вести речь о духовных предметах. О мир прелюбодейный и грешный! Горе тебе в день суда от общего всех нелицеприятного судьи. Во своя прииде и свои его не прияша. Да, не принят у нас Господь, изиждитель всех. Не принят в домах наших, в разговорах наших. Или вот человек читает святую книгу, или читает вслух молитвы, но отчего иногда он читает как бы невольно, неохотно, у него язык запинается. Не от избытка сердца, а от тесноты, пустоты уста его едва говорят. Это отчего? От посеянного внутри в сердце дьяволом пренебрежения к духовному чтению или к молитве и ложного стыда. О, бедные, бедные мы люди! В чем следовало бы поставлять величайшую честь, того мы стыдимся. О, твари неблагодарные и злонравные! Каких мы мук заслуживаем таким поведением?